Глава 52. Цзэфан и Чуньмяо делают поддельное настоящим. Таюе и Цзиньлун покидают этот мир вместе. Лань Цзэфан, ради любви ты отказался от будущего, отказался от репутации, отказался от семьи, и хотя большинство мужей благородных отнеслись к этому с презрением, такие писатели, как Мо Янь, пели тебе хвалу. Но то, что ты не примчался на похороны матери, пренебрег сыновним долгом, боюсь, тебе не спустит даже такой мастер толковать несостоятельные доводы, как Мо Янь. Я не получил известия о смерти матери. После нашего побега в Сиань я жил, скрываясь как преступник. Я прекрасно понимал, что пока пан Канмэй у власти, ни один суд не даст мне развода. А жить с Чуньмяо без развода можно было лишь вдали от родных мест. На улицах Сианя я не раз встречал знакомых земляков, хотел поздороваться, но лишь опускал голову, пряча лицо, и проходил мимо. Не раз в нашей комнатушке мы с Чуньмяо вспоминали о родных местах, о родственниках и горько плакали. Из-за любви мы бежали с родины, из-за нее же мы не можем вернуться. Сколько раз мы снимали трубку телефона и вешали ее, сколько раз, бросив письмо в почтовый ящик, ждали почтальона, чтобы забрать его назад по надуманной причине. Все вести из родных мест поступали через Мо Яня, но он всегда сообщал лишь хорошие новости, а плохие опускал. Больше всего он боялся, что в Поднебесной не останется людей с жизненной драмой. И в нашей судьбе, похоже, черпал материал для своих произведений. И чем печальнее и запутаннее становилась наша история, чем более драматично для нас складывались обстоятельства, тем больше это соответствовало его тайным желаниям. Я не смог поехать на похороны матери, но в те дни по стечению странных обстоятельств играл роль почтительного сына. Один из однокашников Мо Яня по писательским курсам, режиссер, снимал телефильм о разгроме бандитов Народно-освободительной армией. Один из персонажей, бандит по кличке Синеликий, косил людей как траву, но почитал свою мать. Вот Мо Янь порекомендовал меня этому режиссеру, чтобы я подзаработал. Раскидистая борода, шекспировская лысина, нос крючком, как у Данте. Тот глянул на меня, я аж поляшком себя хлопнул. Мать-перемать, даже грима не нужно. В деревню мы отправились в Кадиллаке, присланном Цзиньлуном. Краснорожий водитель не хотел пускать меня в машину, но твой сын рассвирепел. «Какая собака! Да это святая душа! Он любил бабушку, как никто в семье!» Не успели мы выехать из города, как пошел снег, мелкий, как соль снежинки. И когда машина въезжала в деревню, все вокруг уже укрыла белая пелена. Я услышал слезный вопль одного из дальних родственников, приехавших раньше. «Земля и небо в трауре, бабушка! Ваша доброта тронула землю и небо, бабушка!» К его воплю, как к солисту, выступающему с хором, присоединилось множество голосов. Слышался хрипловатый плач Бао Фэн, величественное стенание Цзинь Луна, голос У Цюсян, которая рыдала, будто песню пела. Как только мы вышли из машины, Худжу и Хэдзо тоже расплакались, закрыв лица руками. Твой сын и Симэнь Хуань держали матерей под руку. Скорбно поскуливая, я оплелся за ними. Мой старший брат к этому времени уже умер. Меня приветствовал негромким воем второй. Он лежал у стены, одряхлевший, но мне даже не хотелось отвечать. Холод поднялся по ногам, и все нутро заледенело. Я дрожал всем телом. Ноги задеревенели, реакции никакой. Я понял, что и сам постарел. Твоя мать уже лежала в гробу, крышка стояла в стороне. На пурпурном атласном погребальном одеянии, вышиты золотом и иероглифы «Шоу» — «Вечность». Этот иероглиф используется на похоронах вместо табуированных смерти и погребальной. По сторонам гроба стояли на коленях Дзинь Лун и Бао Фэн. Бао Фэн непричесанная, Дзинь Лун с красными опухшими глазами, на груди мокрое пятно от слез. Худжу и Хэдзо тоже опустились на колени и с пронзительными завываниями стали колотить по стенкам гроба. «Мама, мама, что же вы не дождались, пока мы приедем? Мама, покинули нас. Не на кого теперь опереться. Оставили вдову сиротой. Как теперь жить?» Так раз за разом причитала твоя жена. «Мама, мама, столько всего за жизнь выстрадали. Что же вы? Как зажили хорошо, так и ушли от нас!» Это ревела Худжу. Слезы у обеих катились градом, падали на погребальную одежду матери, на желтую бумагу, покрывающую ее лицо. И было такое впечатление, что это слезы покойной. «Твой сын с Симэнь Хуанем встали на колени позади матерей. У одного лицо стального цвета, у другого бледное, как снег. Распорядителями на похоронах были Сюй Сюэжун с женой, и она, испуганно охнув, потянула Худжу и Хэдзу от гроба. «Вы причитать причитайте, а слезы на мертвого нельзя ронять ни в коем случае. Останутся на ней слезы живых, так ей будет и не переродиться». Папаша Сюй огляделся по сторонам. «Все близкие родственники собрались?» Никто не ответил. «Все близкие родственники собрались, спрашиваю?» Дальние родственники в комнате переглянулись, но ответа так и не последовало. Один тихо проговорил, указывая на западную пристройку. «Иди, спроси у старого хозяина». Я потрусил туда вслед за Сюем. Твой отец сидел в углу у стены и плел крышку для котла из стеблей гаоляна и пеньки. Висевшая на стене керосиновая лампа освещала этот уголок неярким желтым светом. Лицо твоего отца расплывалось, лишь глаза горели двумя огнями. Он сидел на квадратной табуретке, держа коленями почти законченную работу, и пенька шуршала, когда он продевал ее между стеблями. «Почтенный хозяин!» — обратился к нему папаша Сюй. «Дзефану знать дали? Если он в скорости не появится, думаю...» «Закрывайте гроб», — скомандовал твой отец. «Собаку лучше вырастить, чем сына». Когда Чунь Мяо узнала, что я буду участвовать в съемках телефильма, ей тоже захотелось. Мы пошли просить Мо Яня. Мо Янь стал упрашивать режиссера. Тот глянул на Чунь Мяо и сказал, что, пожалуй, она может сыграть роль младшей сестры Синеликова. Фильм 30-серийный, повествующий о 10 отдельных эпизодах уничтожения бандитских формирований. Снимать будут по 3 дубля. Режиссер рассказал в общих чертах, что мы должны делать. Шайка разбита, бандит Синеликий скрывается в горах. Зная, что он почтительный сын, бойцы Народно-освободительной армии Китая проводят с его матерью и младшей сестрой разъяснительную работу и убеждают мать разыграть свою смерть, а сестру отправиться в горы и сообщить об этом брату. Получив печальное известие, Синеликий надевает траур и прибывает к гробу матери. Бойцы Народно-освободительной армии Китая и пришедшие на помощь сельчане хватают его и валят на землю. Тут его мать садится в гробу и говорит: «Сдавайся, сынок, они хорошо обращаются с пленными». «Понятно?» — спросил режиссер. — Понятно, — ответили мы. — Так, перед нами заснеженные горы, — продолжал он. — Снимать на природе нет возможности, так что представь себя бандитом, который долго скрывается в чужих краях, а узнав, что мать при смерти, устремляется к ней, несмотря ни на что. — Можешь такое прочувствовать? Давай попробуй, а я посмотрю. Переоденьте-ка его в траур. Две женщины вытащили из кучи пахнущей плесенью старой одежды белый траурный халат и натянули на меня. Нашли и водрузили на голову траурную шляпу и опоясали пеньковой веревкой. «А мне как играть?» — спросила режиссера Чуньмяо. «Представить, что он твой родной брат, и все». «А пистолет разве не нужен?» — спросил я. «Хорошо, что спросил, а то я и забыл бы. Этот синеликий прекрасно стреляет из двух пистолетов. Так, реквизитчики, заткните ему пару пистолетов за пояс». Те же женщины, что помогали мне переодеться в траур, заткнули мне за пояс два деревянных пистолета. «А мне разве не надо быть в трауре?» — спросила Чуньмяо. «Оденьте и ее в траур», — распорядился режиссер. «А как стрелять из этих пистолетов?» — спросил я. «А зачем тебе стрелять? Ты ждешь, пока твоя мать сядет в гробу и предложит тебе сдаться. Вытаскиваешь пистолеты, бросаешь их на землю, и все. Понял?» «Понял». «Тогда снимаем. Камера. Приготовиться». Погребальный покой с гробом матери устроили в обшарпанной комнатушке на западной стороне нашей хэнаньской деревушки. Мы с Чуньмяо хотели снять это помещение, чтобы готовить там большие шаньдуньские пампушки. Но хозяин заломил такую цену, что пришлось отказаться. Так что обстановка знакомая. Режиссер хотел, чтобы наши герои сдерживались, никаких слез и причитаний перед гробом. Я смотрел на укутанную в траурный наряд Чуньмяо, на ее изнуренное от недоедания пожелтевшее личико, и сердце преисполнилось такой любовью и жалостью, что слезы неудержимо брызнули из глаз. «Эх, Чуньмяо, сестренка моя славная, а ведь ты могла одеваться роскошно и питаться изысканно, если бы злая судьба не занесла тебя на мой разбойничий корабль, в это захолустье на чужбине, чтобы ты так страдала». Чуньмяо бросилась ко мне в объятия, сотрясаясь в рыданиях, как маленькая девочка, разыскавшая брата за 39 земель. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал режиссер. «Перебор!» Перед тем, как закрыть гроб крышкой, мамаша Сюй сняла с лица матери желтую бумагу и возгласила: «Прошу оплакивающих бросить последний взгляд. Прошу всех быть сдержаннее, чтобы ваши слезы ни в коем случае не попали на лицо покойной». Лицо твоей матери вроде бы чуть припухло и пожелтело, словно присыпанное тонким слоем золотистой пудры. Глаза полузакрыты, и из щелей между век струятся два холодных лучика, словно укоряя всех за то, что смотрит на нее неживую. «Мама, уходите вот! Остаюсь один-одинешенек!» — взвыл Цзиньлун. Двое дальних родственников взяли его под руки и отвели в сторону. «Мама, мамочка моя, возьми с собой свою дочку!» — колотилась головой о стенку гроба Бао Фэн. В ответ на эти глухие удары подскочили двое и, взяв ее под руки, оттащили. Седой не по возрасту Ма Гайге обнял мать, не давая ей снова метнуться к гробу. Твоя жена стояла, вцепившись в края гроба и широко раскрыв в плаче рот. Потом глаза у нее закатились, и она упала навзничь. Люди бросились к ней, отнесли в сторону, стали тереть точку между большим и указательным пальцами, а также точку под носом. С ней долго возились, пока она не пришла в себя. По знаку папаши Сюя в комнату зашли ожидавшие во дворе плотники с инструментом. Осторожно подняв крышку, они возложили ее на гроб, накрыв эту умершую с открытыми глазами женщину. Звуки забиваемых гвоздей вызвали еще одну волну громких воплей плакальщиков. Последующие два дня одетые в траур Цзиньлун, Бао Фэн, Худжу и Хэцзо днем и ночью сидели по обе стороны гроба на травяных циновках, не сводя с него глаз. Лань Кайфан с Симэнь Хуанем сидели на деревянных табуреточках у изголовья гроба и жгли в глиняном тазу ритуальные деньги. На квадратном столике в ногах покойной установили табличку с ее именем и зажгли пару толстых белых свечей. Обстановка была торжественная и благоговейная. Вокруг летал пепел от сожженной бумаги, и колебалось пламя свечей. Поток желающих почтить память умершей не кончался. Нацепив на нос старые очки, папаша Сюй сидел под абрикосом и старательно записывал денежные подношения. Под деревом образовалась целая стопка жертвенных денег от друзей, родственников и соседей. Было очень холодно. Папаша Сюй то и дело согревал дыханием замерзающий кончик кисти. Его усы были белые от инея, а покрытые изморозью ветви казались серебристыми цветами снежного дерева. Критика режиссера подействовала, и я изо всех сил сдерживался. «Я не Лань Цзэфан», — думал я про себя. «Я бандит синеликий. Я убиваю, не моргнув глазом. Я как-то подложил в очаг ручную гранату, взрывом которой разорвала жену, когда она стала готовить еду. Отрезал язык мальчишки, который назвал меня в лицо по кличке. Я горюю по любимой матери, но слезы надо сдерживать, горе надо прятать в глубине души. Ведь мои слезы драгоценны, нельзя, чтобы они текли, как вода из-под крана. Но стоило мне увидеть Чуньмяо в трауре с измазанным грязью лицом, как мой собственный опыт пересиливал опыт героя, и личные чувства брали верх. После нескольких проб режиссер все равно остался недоволен. В тот день мой Янь тоже присутствовал, и режиссер с ним шушукался. Я услышал, как мой Янь сказал ему: «Уж больно серьезно ты к этому подходишь, плешивый Хэ. Если не поможешь мне в этом деле, считай, наша дружба врозь». Он отвел нас в сторону. «Ну что с вами? Слезные железы слишком большие. Чуньмяо еще может поплакать по мертвому, а ты, брат, 3-5 слезинок выдавил, и все на этом? Не твоя же мать умерла, а мать бандита. 3 эпизода. За каждый ты получаешь 3000, Чуньмяо — 2. 3×3 — 9. 3×2 — 6. 15 000. С такой суммой поживете в достатке. Вот какому фокусу я тебя научу», — продолжал он. «Подходишь к гробу, не думай, что там твоя мать. Твоя мать в Симаньтуне, в шелках и бархате, вкусно ест и сладко пьет, живет в счастье и довольстве. Лучше думай, что в гробу 15 000 юаней». По заснеженным дорогам ездить было небезопасно. Но в день похорон в Симаньтунь прибыло больше 40 лимузинов. Грязный от копоти выхлопов снег на улице растекся мутной снежной кашей. Потом его снова прихватило серой ледовой коркой. Машины стояли на площади против усадьбы Симэнь. Их движение регулировал третий из суней с красной повязкой на рукаве. Опасаясь, что из-за сильного мороза машины будет не завести, водители не глушили двигатели и грелись в кабинах. Поднимавшийся позади машин дымок собирался белым туманом. На похороны прибыли люди солидные, имевшие вес, по большей части уездные чиновники, кое-кто из приятелей Дзинь Луна из других уездов. Деревенские, несмотря на мороз, стояли на дорожке перед усадьбой, скрестив руки, глазея на происходящее и ожидая выноса гроба. За эти несколько дней обо мне почти забыли, так что вечером я бегал вместе со вторым братом, а днем болтался во дворе. Твой сын пару раз давал мне поесть. Один раз бросил мне пампушку, другой — застывшее от мороза куриное крыло. Пампушку я съел, а крыло не стал. В эти дни из глубин памяти то и дело всплывали затерявшиеся там воспоминания о прошлом, связанные с Симэньнао. И на душе было печально. Иногда я забывал, что позади уже 4 перевоплощения. Мне казалось, что я хозяин усадьбы Симэнь, что горюю по умершей жене, а иногда все снова становилось очевидным. Я понимал, что у тайного и явного дорожки разные, что мирские дела исчезают, как дым, что ко мне, собаке, все это не имеет никакого отношения. В толпе на улице старики рассказывали тем, кто помоложе, какие пышные похороны устроил в свое время матери Симэньнао. кипарисовый гроб со стенками в 4 цуня толщиной, который могли поднять лишь 24 здоровяка. По обеим сторонам прохождения траурной процессии были расставлены палатки, навесы из циновок через каждые 10 шагов со столиками с поминальным угощением. Целые свиньи и бараны, пампушки величиной с дыню. Я спешно скрылся оттуда, не желая погружаться в трясину памяти. Теперь я лишь стареющий пес, и жить мне осталось немного. Почти все прибывшие на похороны чиновники в однообразных черных пальто и черных шарфах. Кое-кто в черных собольих шапках, наверняка с жидкими волосенками или совсем лысые, а у тех, что без шапок, густые черные шевелюры. Снежинки на головах красиво оттеняли белые бумажные цветы на груди. Ровно в полдень перед воротами усадьбы вслед за полицейским Хун Ци неспешно остановился черный Ауди. Из дома тут же показался весь в трауре Симэн Цзинь Лун. Водитель открыл дверцу, из машины вышла Пан Кан Мэй в черном кашемировом пальто. Возможно, из-за этого черного пальто ее лицо казалось особенно белым. Я несколько лет не видел ее. В уголках глаз и рта обозначились глубокие морщины. Похожий на секретаря мужчина прикрепил ей на грудь белый цветок. Выражение ее лица серьезное, в глазах глубокая озабоченность, которую простой человек не сразу и заметит. Протянув руку в черной кожаной перчатке, она поздоровалась с Цзинь Луном, и я услышал, как она многозначительно проговорила. «Умерь-ка печаль и возьми себя в руки. Негоже расстраивать ряды». Цзинь Лун с серьезным видом кивнул. Вслед за ней из лимузина показалась ее дочка Фэн Хуан, ростом уже выше матери, настоящая красавица и модница. В белом пуховике, темно-синих джинсах, белые мокасины из овечьей кожи, белая вязаная шапка-носок на голове. Никакой косметики на лице, таком несравненно белом и чистом. «Это твой дядя Симэнь», — повернулась к ней Пан Канмэй. «Здравствуйте, дядя», — похоже, без особого желания поздоровалась Фэн Хуан. «Чуть позже пойди поклонись гробу бабушки», — прочувствованно сказала Пан Канмэй. «Она растила тебя с такой любовью». Я изо всех сил старался представить в гробу эти 15 000. Должно быть, не связаны в пачке, лежат как попало. Начнешь открывать крышку и посыплются во все стороны. Это вроде бы и помогло, но тут я посмотрел на Чуньмяо. Она выглядела комично, как пытающийся что-то изобразить ребенок. Траурное одеяние волочится по полу, она то и дело спотыкается, наступив на край халата, а рукава свешиваются, как струящиеся рукава в театре. Струящиеся рукава. Расклешенные рукава, с помощью которых актер традиционного китайского театра дополняет создаваемый образ. Она громко голосила, раскрыв рот с рядом неровных зубов, то и дело вытирала слезы этими длинными рукавами, и все лицо у нее было в серо-черную полоску, как только что поданное тысячелетнее яйцо. Тысячелетнее яйцо. Продукт консервации яиц, когда их обмазывают смесью из чая, извести, соли, золы и глины, закатывают в рисовую шелуху и солому и выдерживают без доступа воздуха 2-3 недели. Какие тут слезы ручьем! Я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Но понимал, что этого делать нельзя, иначе плакали эти 15 000. Чтобы не фыркнуть от смеха, я стиснул зубы и старался не смотреть на нее. Устремив взгляд вперед, я широким шагом вошел в комнату. Чуньмяо я тащил за руку, и она, спотыкаясь, следовала за мной, как непослушный ребенок. В помещении когда-то располагалось подпольное производство хлопкового волокна из грязного, низкосортного хлопка, и даже несмотря на снежную порошу, в воздухе стоял запах плесени и отбросов. Влетев туда, я увидел выкрашенный чем-то красноватым гроб. Крышка гроба стояла в сторонке. Гроб не закрывали, явно для меня. Среди дюжины людей, стоявших вокруг гроба, кто в трауре, кто в обычной одежде, добрая половина, должно быть, бойцы Народно-освободительной армии Китая, которые только и ждут, чтобы наброситься. Стены покрыты чем-то черным. Это пыль и волокна, оставшиеся с прежних времен. В гробу лежит мать бандита Синеликова. Лицо покрыто желтой бумагой, на ней погребальный наряд из пурпурного бархата с вышитыми темным золотом и иероглифами «Шоу» — «Вечность». Я бросаюсь на колени перед гробом и кричу: «Матушка, поздно явился твой непочтительный сын». Под горестные вопли, одетых в траур потомков, и музыкальное сопровождение известного крестьянского духового оркестра из соседнего уезда, гроб, наконец, вынесли из ворот. Долго ждавшие этого момента зеваки оживились. Впереди погребальной процессии два человека расчищали дорогу длинными бамбуковыми шестами с привязанными белыми тряпицами на концах. Совсем как те, какими распугивали воробьев. Кампания по уничтожению воробьев проходила во время Большого скачка 1958 года. За ними десяток мальчиков несли траурные флаги. За эту работу их ожидало щедрое вознаграждение, и детские лица сияли нескрываемой радостью. Позади них два человека умелыми и ловкими движениями разбрасывали ритуальные деньги, которые взлетали вверх метров на 10 с лишним и медленно падали, кружась в воздухе. Следом за ними четверо несли под маленьким алым балдахином поминальную табличку твоей матери. Большими иероглифами в стиле лишу на ней было начертано: «Табличка, покинувшей мир сей, супруги господина Симэнь Нао, урожденной Бай Инчунь». Лишу. Официальное письмо. Стиль, отличающийся квадратной конфигурацией иероглифов. Глядя на эту табличку, все понимали, что Симэнь Цзиньлун вырвал таким образом свою мать из рук Ланьляня и вернул родному отцу, да еще ее статус наложницы изменил. Это было против принятых правил. Инчун, как выданную замуж дважды, нельзя было хоронить рядом с предками. Но Цзиньлун традицию нарушил. Затем показался гроб твоей матери. С каждой стороны его шагали четыре человека приятной внешности, в черных пальто и с белым цветком на груди. Несли гроб 16 здоровяков, одинаково рослых, бритоголовых, в желтой униформе с иероглифами «Сосна» и «Журавль». «Сосна» и «Журавль». Символы долголетия. Это были профессионалы из уездной компании свадебных и ритуальных услуг. Шаг твердый, руки и спины прямые, выражения лиц серьезные. Не скажешь, что им тяжело. За гробом двигались близкие родственники в трауре, каждый с ивовым похоронным посохом. Твой сын, Симэнь Хуань и Ма Гайге, в белых халатах поверх повседневной одежды и повязками из белой ткани на головах. Все трое, беззвучно всхлипывая, поддерживали своих одетых в глубокий траур матерей. Цзиньлун волочил посох за собой, то и дело опускался на колени, но не голосил, а обливался красными слезами. Бао Фэн уже осипла и сорвала голос. Остановившийся взгляд, широко раскрытый рот, но ни слез и ни звука. Твоя жена всем телом навалилась на твоего тщедушного сына. К нему на помощь даже поспешили два дальних родственника. По сути дела, она не шла до кладбища, ее тащили. Всеобщее внимание привлекала простоволосая Худжу. Обычно она сплетала волосы в косы и укладывала в черную сеточку. Издалека казалось, что у нее черный узелок на спине. Теперь же она, как полагается, была в самом глубоком трауре. Распущенные волосы черным водопадом спускались до самой земли, и кончики пачкались в грязи. Одна глазастая дальняя родственница подошла к ней, собрала волосы Худжу и намотала ей на локоть. Я слышал, как зеваки у дороги перешептывались о волшебных волосах. Вокруг Цзиньлуна столько красивых женщин вьется, а он, вишь, никак не разводится. А почему? Потому что эту жизнь ему женушка доставила. Все богатство от ее волос идет. Держа за руку Фэн Хуан, пан Кан Мэй шла с группой чиновников и денежных воротил позади близких родственников. До получения двойного указания ей оставалось каких-то 3 месяца. Срок полномочий истек, но продвижение по службе задерживалось. И она уже, видимо, предчувствовала беду. В каком интересном настроении она приняла участие в этих похоронах, сообщения которых потом растиражировали средства массовой информации. «Я пес, много повидавший на своем веку, но разобраться в таких запутанных вопросах мне не под силу. Как мне кажется, к чему-то ее поведение, возможно, отношения и не имело, но с Фэн Хуан было связано точно. Ведь эта прелестная бунтовщица вообще-то родная внучка твоей матери». «Матушка, слишком поздно явился ваш непочтительный сын». После того, как я выкрикнул эти слова, все наставления Мояня бесследно исчезли, как и понимание того, что я играю Синеликова в телевизионном сериале. Мне представилось, нет, я и впрямь почувствовал, что там в гробу, в погребальной одежде, с лицом закрытым желтой бумагой, лежит моя родная мать. Ясно вспомнилась наша последняя встреча 6 лет назад. Половина лица вспухла и пылала жаром, в ушах звенело от отцовского удара подошвой тапки. Но главное, передо мной предстала мать. Седая голова, полные слез глаза, беззубый впалый рот. Уже ни на что негодные руки, усыпанные старческими пятнами и выступающими венами, валяющаяся на полу палка из колючего ясеня, вырвавшийся в мою защиту крик. Все это предстало передо мной, и из глаз хлынули слезы. «Матушка, твой сын явился слишком поздно. Матушка моя, как ты жила все эти годы, когда твоего сына ругали и оплевывали за то, что он натворил? Но мои сыновние чувства остались прежними, матушка. Твой непочтительный сын привел к тебе Чуньмяо. Прими ее, матушка, как невестку». Могилу твоей матери устроили на южном краю знаменитой полоски Лань-Ляня. Цзиньлун так и не решился похоронить мать вместе с Симэньнао и урожденный Бай и таким образом в какой-то степени сохранил репутацию приемным родителям. Роскошную могилу матери он соорудил слева от общего захоронения родного отца и его жены. За каменными воротами могилы открывался темный проход, который вел глубоко под землю. Вокруг могилы уже собралась плотная стена людей. Я оглядел лица возбужденных зевак, глянул на могилы осла, вала и хряка, окинул взглядом утрамбованную ногами людей землю, и нахлынули мысли. Я учуял запах своих меток на захоронении Симэньнао и урожденной Бай несколько лет назад, и душу наполнила скорбь близящегося последнего дня. Я неторопливо сходил туда, где похоронен хряк, и пустил несколько струек. Потом улегся там с затуманенным слезами взглядом. Эх, вот бы семья Симэнь или состоящие в тесных отношениях с этой семьей потомки поняли мой замысел и похоронили останки моего собачьего воплощения в месте, которое я сам выбрал. Носильщики сняли с плеч носилки с гробом, потом подняли его, будто желтые муравьи, облепившие огромного жука. Держась за пропущенные под днищем гроба толстые пеньковые веревки, они под началом десятника, размахивавшего белым флажком, проследовали длинным проходом и вместе с гробом вошли в могилу. Родственники в трауре опустились перед могилой на колени и с громким плачем стали отбивать земные поклоны. Под руководством человека в шапке с кистями и жезлом с красной кисточкой, как на копье, в руке, крестьянский духовой оркестр, выстроившийся в шеренгу позади могилы, грянул мелодию быстрого марша, из-за чего носильщики с гробом стали сбиваться с шага. Но никто музыкантам на это не указал, большинство неблагозвучности даже не почувствовали. Лишь немногие, понимающие толк в музыке, оглядывались на них. Золотистые тромбоны, корнеты и валторны поблескивали в свете пасмурного дня, расцвечивая мрачный похоронный обряд. От рыданий я чуть не потерял сознание. Сзади кто-то кричал, но что именно, не разобрать. «Матушка, дозволь глянуть на тебя одним глазком!» Я сорвал с ее лица желтую бумагу, и в гробу вдруг села старуха, ничуть не похожая на мать. «Сдавайся лучше, сынок! Народно-освободительная армия хорошо обращается с пленными!» — строго проговорила она. Я шлепнулся задом на землю, уже ничего не соображая. Стоявшие вокруг гроба бросились ко мне и придавили к земле. Две холодные, как лед, руки вытащили у меня из-за пояса пистолет, потом другой. В тот момент, когда гроб с телом твоей матери полностью скрылся в проходе, из толпы зевак вырвался человек в просторной стеганой куртке. Он пошатывался. От него разило перегаром. Быстро двигаясь неверным шагом, он скинул куртку и отбросил ее в сторону. Она упала на землю, как мертвый ягненок. Помогая себе руками и ногами, он забрался наверх могилы твоей матери и встал, пошатываясь из стороны в сторону. Казалось, он вот-вот соскользнет вниз, но он устоял. «Хун Тайве! Это был Хун Тайве!» Он уже крепко стоял на могиле, изо всех сил пытаясь выпрямиться. Драная армейская форма цвета хаки и толстый детонатор красного цвета за поясом. «Товарищи!» — заорал он, высоко воздев руку. «Братья по классу пролетариата! Бойцы Владимира Ильича Ленина и Мао Цзэдуна! Настал час развернуть борьбу против помещичьего выродка Симань Цзиньлуна, общего врага пролетария всего мира и разрушителя земли нашей!» На миг все замерли. Потом кто развернулся и пустился на утек, кто повалился на землю, кто застыл в крайней растерянности. Пан Кан Мэй инстинктивно закрыла дочь собой, вроде бы в паническом страхе, но тут же овладела собой, сделала пару шагов вперед и с серьезным выражением на лице строго проговорила. «Хун Тайве, я секретарь уездного комитета Компартии Пан Кан Мэй. Приказываю немедленно прекратить идиотские выходки». «Ты мне, Пан Кан Мэй, свои вонючие позы тут не корчи! Секретарь комитета Компартии, как же? Вы с Цзинь Луном звенья одной цепи! Вы в преступном сговоре, хотите возродить в Гауми капитализм, из красного Гауми сделать черный, предатели пролетариата, враги народа!» Цзинь Лун встал. Траурная шляпа съехала у него на затылок, потом упала на землю. Протянув вперед руку, словно пытаясь успокоить взбесившегося быка, он стал медленно приближаться к могиле. «Не смей приближаться ко мне!» — взревел Хун Тайюе, вытаскивая взрыватель. «Дядюшка, добрый дядюшка!» — приветливо заговорил Цзинь Лун. «Вы же меня своими руками вырастили. Я храню в душе все, чему вы меня наставляли. Общество развивается, дядюшка. Времена меняются. И все, что я, Цзинь Лун, делаю, соответствует велению времени. Признайтесь, дядюшка, ведь за последние 10 с лишним лет жизнь народа стала лучше, верно?» «Ты эти красивые речи брось!» «Спускайтесь, дядюшка», — увещевал Цзинь Лун. «Если, по-вашему, я делаю что-то не так, я тут же освобожу свое место в пользу того, кто лучше меня. Или вам на старости лет передам официальную печать Симэньтуни». Пока Цзиньлун поддерживал беседу с Хун Таюе, несколько полицейских, которые приехали в джипе, расчищавшем дорогу для Пан Канмэй, подкрадывались к могиле. Они уже собрались забраться к Хун Таюе, но тот спрыгнул и крепко обхватил Цзиньлуна. Глухо прозвучал взрыв. В воздухе разнесся запах пороха и крови. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем неоправившиеся от испуга люди беспорядочно окружили это место и разняли окровавленные и изуродованные тела. Цзиньлун был мертв. Хун Таюе еще дышал, но никто не знал, что делать с умирающим стариком. Все лишь тупо смотрели на желтое, как воск, лицо. «Это есть наш последний и решительный бой!» Вылетали изо рта вместе с кровью еле слышные слова пролетарского гимна. «С интернационалом воспрянет род людской!» Землю вокруг залил вырвавшийся у него изо рта на целый чи фонтан крови. Глаза ярко вспыхнули, как горящие куриные перья, раз и два, потом потемнели и погасли навеки.